На Александре была одна из старых коллекционных моделей Сен-Лорана, длинное до пола узкое платье, внизу украшенное красивой золотой вышивкой, закрытое под шею и с длинными рукавами. К нему Александра надела короткое манто из соболей и изумительные бриллиантовые серьги, подаренные отцом. «Ты сегодня выглядишь прелестно», — его глаза выражали восторг, но тон был сдержанным, а поведение строго официальным. «Спасибо». Александра повернулась к мужу. Волосы у нее были заплетены в ровную французскую косу, в точности такую, как некогда у Грейс Келли. Александре такая прическа шла, кроме того, Анри одобрял ее. «Как у тебя прошел день?» Во взгляде Александры чувствовалось одиночество. Она вдруг захотела, чтобы муж поцеловал ее, но Анри этого не сделал. «Очень хорошо, спасибо». Временами они напоминали чужих людей, когда интимные переживания ночи уступали место официальности. Анри помог жене сесть в машину, шофер включил зажигание, супруги де Мориньи были погружены в собственные мысли, а сверху из окна за их отъездом наблюдали две девочки в ночных рубашках. Глава 12. Признание Артура Паттерсона в том, что он не знает, где искать ее сестер, Хиллари восприняла как известие о конце света. Ей было 17, а чувствовала она себя так, словно жизнь ее кончена. Многие годы она жила только ради того, чтобы отыскать Меган и Акси. А теперь надежды не стало, они ушли навсегда. Свой первый рабочий день Хиллари начала опустошенная, но лицо ее было спокойным, глаза холодными, и никто бы не догадался о муке отчаяния, которую она испытывала. Единственным, что поддерживало в ней энергию, была решимость выжить, несмотря ни на что, и ненависть к Артуру. Время шло. Хиллари казалось, что она превратилась в автомат, однако работу свою выполняла хорошо. Она стала лучше печатать на машинке, по самоучителю освоила стенографию, вечерами посещала колледж, делала все, что себе раньше наметила и обещала, но поступала так не ради достижения конкретной цели, а скорее, чтобы заглушить безысходность. Хиллари собиралась любой ценой добиться успеха и при этом даже не знала, зачем ей это. Доказывать что-либо было некому. Никого это не интересовало бы. Она никого не любила и никем не была любима. После года работы в бюро по трудоустройству ей подвернулся лучший вариант. Хиллари узнала о нем прежде других в своем агентстве и первой явилась на собеседование. Речь шла о должности секретаря в CBA News с оплатой, почти в два раза превышавшей нынешние заработки. От кандидатки требовались исполнительность, сообразительность и оперативность. Всеми этими качествами Хиллари обладала. Она очень понравилась женщине, проводившей собеседование, была принята и ухитрилась не бросить колледж. С тех пор ее карьера стала идти по восходящей. Через некоторое время Хиллари стала ассистентом постановщика, а еще через 5 лет постановщиком. Это совпало с окончанием колледжа. Хиллари исполнилось 23 года, и на работе перед ней открылись большие возможности. Руководство ее уважало, а некоторые из подчиненных даже побаивались. Ни с кем из сотрудников она не дружила, держалась особняком и часто задерживалась допоздна, упорно работая над циклами, за которые получала призы. Когда в 25 лет она стала одним из главных постановщиков вечерних новостей, директор информационных программ компании Адам Кейн пригласил ее отметить это событие. Хиллари сначала засомневалась, но потом решила, что отказываться было бы неразумно, по тактическим соображениям, и приглашение приняла. Ужинали они в ресторане «Брюссель», пили шампанское, говорили о работе, перспективах телекомпании и ее, Хиллари, собственных планах. Адам удивился, что девушка ставит перед собой столь далеко идущие и более честолюбивые, чем у него, задачи. Постой-ка, тебе здесь что, митинг в защиту женской эмансипации?» У него были каштановые волосы, добрые карие глаза и философский подход к жизни.